Мне странно, что люди подчас делают странные вещи. Вся странность тут лишь в том, что эти двое лишь прикоснулись друг к другу. Да, с первого взгляда, но все возможно. И она умерла. При нем? Он думал, что поет ей на сон грядущий. Да, он влюбился, и она тоже. Когда нечего ставить на карту, нет препятствий. Ничто не объединяло их, но ничто и не разделяло. Нынче утром он вернулся очень усталым, исполненный горя и удивления, ибо Доната подарила ему псалтерион, на котором он играл для нее, и напутствовала его словами из старой песни. Тутило охотно вернулся в свою тюрьму и, думаю, будет спать там, покуда не закончится процедура, что ожидает нас после мессы. Да пошлет нам Господь и святая Уиннифред счастливый исход. «Ах ты, об этом!» — сказал Хью, загадочно улыбаясь. «Разве исход выборов вызывает опасения? Насколько я понимаю, обмануть тут проще простого. Да и сам ты, как известно, прибегал к обману, разумеется, из благих побуждений». «Я обманывал, дабы не допустить воровства», — сказал Катфаэль. «Но я никогда не обманывал святую Уиннифред. Да и едва ли она потерпит обман сейчас. Она ни к чему меня не понуждала, помимо моего долга. И теперь не допустит, чтобы этот парень отвечал за убийство, которого, уверен, он не совершал. Она знает, в чем мы нуждаемся и чего заслуживаем. И в должный час исправит все проступки и утихомирит распри». «И без всякой помощи с моей стороны», — заключил Хью и встал, улыбаясь. «Удаляюсь и с радостью предоставляю все тебе, покуда священные особы сойдутся в схватке. Но потом, когда он проснется, уж не стану я сейчас тревожить твоего бедолагу. Нам нужно перемолвиться словечком с твоей певчей птичкой». Перед мессой Катфаэль отправился в церковь, взволнованный своими словами о вере в святую Уиннифред и чувствуя себя даже немного виноватым, ибо кое-какие сомнения все-таки закрадывались. В любом случае, теперь было уже поздно что-либо предпринимать. Собранные утром цветы терновника, очищенные от колючек и мусора, монах оставил у себя в сарайчике, прикрыв миску с цветами куском полотна, дабы их случайно не сдуло. Однако несколько лепестков все еще белели на его рукавах, зацепившись за грубую ткань монашеской рясы. Еще несколько лепестков застряли у Катфаэля в волосах, наверное, сдутые с верхних ветвей кустарника. Этот весенний снегопад заставил монаха подумать о других веснах и о других цветах, таких не похожих на цветы терновника, о поре, когда зацветет опьяняющий душистый и сладкий боярышник. Еще недель пять, и этот куда более обильный снегопад убелит с собой живые изгороди. Запах зелени уже витал в воздухе, неуловимый и все-таки ощутимый, подобно еле слышному плеску воды в феврале. Как бы повинуясь инстинкту, помимо своей воли, Катфаэль оказался перед алтарем святой Уиннифред и преклонил свои плохо гнущиеся колени на нижней ступеньке перед возвышением. Вслух он ничего не произнес, просто говорил про себя, на валийском языке, родном и ей, и ему. Он знал, что его слова достигнут того места, где она лежит и хочет лежать. Катфаэль молил ее о заступничестве за молодого человека, который с лаской и тщанием заботился об агнцах, аки об агнцах Божьих, и никоим образом не заслужил своей безвременной смерти, дабы любовь Господня простерла над ним свою длань и подняла его к свету. Молил Катфаэль о другом юноше, обвиняемом в деянии, о котором он и помыслить не мог, дабы он не принял столь же незаслуженную смерть. Монах нисколько не сомневался в том, что святая Уиннифред внимает ему. Нет, она никогда не повернется спиной к просящему. Учитывая события последнего времени, Катфаэль все же не был столь же уверен в настроении, внимающей ему святой, но молился с надеждой и смирением на северном диалекте валийского языка, бытующем в Гуинеде. Возможно, святая Уиннифред возмущена, но монах рассчитывал на ее неизменную справедливость. Опираясь рукой о край алтаря, Катфаэль помог себе встать с колен. Он был полон радости по поводу возвращения святой, и полон надежд на то, что здесь она и останется. В храме стояла пугающая тишина, словно затишье перед битвой. Да вот и Евангелие. Небольшой иллюстрированный фолиант, но книга среднего формата, оформленная куда менее искусно, с легкими страницами. Книга лежала на инкрустированном серебром ковчеге точно посередине. Катфаэль положил руку на книгу и повторил все свои молитвы о заступничестве и просветлении. И вдруг решил открыть ее. «О, святая Уинифред!» — взмолился он. «Укажи мне путь мой, ибо я должен позаботиться о юноше. Лжецом, вором и плутом, но в равной степени милым, таким сделал его мир. И кем бы он ни был, он не убийца, и едва ли за свои 20 лет он обидел хоть одного человека. Пошли мне слово, просвети, как вытащить его из этой ловушки». Судьбоносная книга лежала прямо перед ним. Не отдавая себе отчета, Катфаэль возложил на нее обе руки, поднял и раскрыл. Затем закрыл глаза и положил книгу на ковчежец, придерживая раскрытые страницы левой рукой, после чего опустил на страницу указательный палец правой руки. Неожиданно сообразив, что делает, Катфаэль застыл на мгновение, не отрывая пальца от страницы. Затем открыл глаза и взглянул, куда тот показывает. Это была 10 глава Евангелия от Матфея. Палец указывал на стих 21. И хотя Катфаэль поздновато занялся изучением латыни, он прочел без особого труда. «Предаст же брат брата на смерть». Поначалу монах смотрел на прочитанное, ничего не понимая, если не считать зловещего упоминания о смерти. Причем смерти злонамеренной, не такой, какой завершила свою жизнь леди Доната. «Брат предаст брата на смерть». Эти слова являлись частью пророчества о грядущем разрушении и хаосе. В таком контексте они были лишь маленькой деталью общей картины. Но для Катфаэля сказали все, ибо в них заключался ответ. Для человека, долгие годы прожившего в монастырском братстве, эти слова имели особое значение. Не чужак, не враг, но именно брат предаст брата. Неожиданно Катфаэля посетило короткое видение. Он увидел молодого человека, спешащего в темноте по узкой лесной тропе. Идет дождь. На юноше темный плащ, капюшон низко опущен на глаза. Словно призрак, человек проходит мимо. Лица его в темноте почти не видно. Но фигура его знакома даже в плотном плаще с капюшоном. Или в черной рясе. Да разве видна разница в темноте? У Катфаэля было такое ощущение, словно перед ним открылась дверь, откуда пролился пока еще смутный, но верный свет. «Брат предаст брата на смерть». Что, если это правда? Если жертвой должен был стать вовсе не Альтхельм? Никому, кроме Тутила, нечего было опасаться показаний Альтхельма. Но Тутила, хотя и находился в тот вечер вне стен аббатства, твердо отрицает, что нападал на пастуха. И имеются кое-какие основания ему верить. А Тутила и в самом деле брат. В ту ночь он был в отлучке, и кое-кто мог ожидать его на лесной тропе. Да и фигурой, и возрастом своим, и быстрой походкой под дождем он мало чем отличался бы от Альтхельма в глазах поджидавшего его убийцы. Брат и впрямь предан смерти. Но как же быть с тем другим, который задумал убийство? Если пророчество справедливо, то слово «брат» можно понимать двояко. Либо брат этой обители, либо брат по бенедиктинскому ордену. Кроме Тотила, Катфаэль не знал никого, кто в тот вечер находился вне пределов аббатства. Впрочем, едва ли этот человек стал бы посвящать кого-либо в свои планы и позволил бы заметить свое отсутствие. Неужели кто-то из ордена настолько ненавидел Тотила, чтобы решиться на убийство? Приор Роберт, пожалуй, не стал бы сильно горевать, если бы за свой возмутительный проступок Тотила поплатился головой. Но приор Роберт трапезовал в это время с аббатом и еще несколькими гостями. Да и в любом случае трудно вообразить его в мокром ночном лесу, поджидающим преступника, дабы покарать его своей собственной холеной дланью. На Тутила мог бы обозлиться и Герлуин. Причем не столько за то, что тот опозорил рамсейскую обитель своей кражей, сколько ее провалом. Но ведь и Герлуин ужинал тогда у аббата. И все же это пророчество, словно терновый шип, застряло в мозгу у Катфаэля, и извлечь его оттуда монаху никак не удавалось. Он отправился в церковь, дабы занять свое место во время службы. Но в голове его, словно эхо, постоянно звучали слова «Предаст же брат брата на смерть». Они поглощали все его внимание и не давали сосредоточиться на мессе.